Глава 4. На следующий день я отправил гонца к дому БДР с сообщением об отмене встречи в арсенале, поскольку и сегодня был занят тестированием парусных комплектов, поскольку за вчера смогли проверить чуть больше половины. Последним был мой самый перспективный образец. Хлопковые паруса, несколько суток вымачивающиеся в льняном масле, а затем тщательно высушенные. Я внимательно смотрел, как мы идем по ветру, как они ведут себя, и последним тестом вылил на них ведро воды, смотря как большая ее часть оказалась у нас на ногах. Переведя взгляд на ошарашенное лицо Бертуччи, я сказал: «Ну вот, похоже, и нашли то, что нужно». «Но как?» — тихо выдохнул он, оставляя румпель и бросаясь к мачте, чтобы потрогать нынешний комплект. «Ткань чем-то пропитана», — тут же сообразил он. «Она более гладкая и муслинистая, чем у простого хлопка». Я не стал ничего отвечать, лишь улыбнулся в ответ. Если бы он еще знал, что сами мастера не знали, в чем конкретно они вымачивали паруса, поскольку масло доставили мне из другого места, думаю, у наследника дома Конторини возникло бы еще больше вопросов. Уж не говоря о том, что я искал выходы на русских купцов, поскольку мне нужен был березовый деготь в огромных количествах. «На сегодня все, сеньор Бертуччи», — я показал в сторону берега. «Мне нужно будет проследить, чтобы все мои вещи перенесли в домик рядом с мастерскими». «Мои уже доставлены», — уведомил меня он. «Только зайду, предупрежу жену». «Тогда завтра встречаемся уже там», — согласился я. Вся огромная, неповоротливая и неэффективная из-за моих перестраховок конструкция большого производства, кряхтя, скрипя, постоянно ломаясь и медленно раскачиваясь, все же набирала обороты. Тому, кто ленился или сопротивлялся, тут же выписывали 10 плетей. Тот, кто трудился и предлагал улучшения, получал денежные премии. И такой неоднократно опробованный мной прием снова сработал. Все мастера вскоре зареклись спорить с ребенком, словам которого потакали оба сопровождающих его взрослых, которые, не слушая ни слова из доводов уважаемых людей, лишь повторяли: «Делайте, как он сказал». Поэтому корабелы и остальные ремесленники плевались, морщились, но делали, сами не веря в то, что их труд не утонет при первом же спуске на воду. Вера эта крепла день ото дня, пока из соседних цехов арсенала, где собирались обычные приличные корабли, не привезли огромные сосны, разметив которые для распила, ребенок показал, куда и как их устанавливать в собирающийся корпус. Прикинув получавшуюся высоту мачт, все до одного мастера тут же бросились к сеньору Франческо, убеждая его, что корабль перевернется уже на стапелях, как только две эти громадины будут установлены в корпус. Да еще потом на них будут наращены стеньги. И это не говоря про торчащий из носа кусок бревна непонятного предназначения. Тот тяжело вздохнул и словно мантру произнес привычное словосочетание: «Делайте, как он сказал». И так было во всем. Если бы не два взрослых, которые меня везде сопровождали, отметая любые возражения деньгами или ударами плетей, этот проект я бы ни за что не потянул в одиночку. Мастера цехов, да и все вокруг просто сопротивлялись тому, чтобы сделать что-то отличное от их привычного мировоззрения. Кузнецы бунтовали, не понимая, зачем делать латунные гвозди, если железные были им привычнее. Парусных дел мастера затягивали работу, не понимая, зачем готовить столько веревок и канатов. Про корабелов я уже вообще молчу. Они, видимо, решили, что я демон во плоти, не зря отлучен от церкви лично папой, и поэтому, просто скрипя зубами, работали, периодически огребая за отклонение от графика или нарушение пропорций моих рисунков. И если я думал, что это проблемы, то общение с упертыми монахами, которые никак не могли понять, зачем мне нужны длинные колокола необычной конструкции, заставило меня изменить решение. Теперь, чтобы эти твари не накосячили и не испортили мне формы под пушки, пришлось вместе с Бертуччи поселиться у них при церкви, следя за каждым этапом литья. Если вначале я хотел использовать бронзу, чтобы делать те пушки, которые мне нужны, то быстро понял, что литейщики заняты заказами, сыплющимися им со всех производств, так что проще будет работать с медью, поскольку монахи запороли уже 6 форм подряд, чем привели меня в бешенство. И только сеньор Франческо спас их от расправы, убедив, что не стоит доводить заказчика до греха, иначе они все дружно повиснут на входе в свою же собственную церковь, причем рядом со своими семьями. А мы отправимся искать более послушных изготовителей колоколов. Те, посмотрев на мое искаженное от ярости лицо, вняли предупреждению, и дорогущую медь теперь лили в формы, только после того, как неоднократно убеждались в том, что их глиняно-соломенные формы полностью готовы. Я пытался перевести их на гипс, но потерпел неудачу. Монахи были совершенно непрошибаемы. И я попросил сеньора Франческо подыскать более прогрессивных товарищей, перекупая их у монастырей за любые деньги. Он пообещал заняться, а пока я мучился с тем, что имелось. Причем эти ослиные головы даже готовые изделия назвали специально, чтобы мне якобы было стыдно. Колокола Дандола. Если бы они знали, как и для чего будут использовать эти колокола, думаю, по-другому бы заговорили. Но пока я никого ни во что не посвящал. Даже непонимающим компаньонам, смущенным моей новой просьбе бросить клич среди городских и деревенских жителей, чтобы те соскабливали белый налет с выгребных куч, туалетов и привозили к нам в арсенал, где я все скупал до малейшей крупицы, я не говорил, зачем мне это. Ошалевшие от халявных денег люди за пару недель забили все свободные склады, а сеньора Франческо с Бертуччи лишь разводили руками, не имея ответов на вопросы, которыми их мучили все знакомые. Зачем они в таком количестве покупают говно? Остряки даже предлагали им каждодневные свежие поставки в любых количествах, но те лишь хмурились и переводили все стрелки на меня. Одна была радость. Заслышав, что я набираю алхимиков, ко мне толпами потекли проходимцы и мошенники всех видов и возрастов, предлагающие за сущие гроши научить меня производить золото из свинца. Для этого им нужна была лишь лаборатория и золото, естественно, для опытов. Из этой толпы я выбирал методом опросов и простейших химических опытов самых толковых, которые хоть как-то приблизились к попыткам понимания сути вещей. Остальных же стал вешать прямо на сваях пристани, обзаведясь за короткий срок небольшим собственным лесом висельников. Правда, мама попросила их быстро снять, поскольку мертвецы пугали как слуг в доме, так и прибывающих гостей. Но зато желающих попользоваться моей добротой на халяву среди различного вида бродяг резко поубавилось. Менестрели так те давно не приближались к нашему дворцу на полет стрелы. После похода Генриха VI, а конкретно взятия Палермо, музыкантов почему-то люто не взлюбили жители Сицилии и ближайших материковых городов, вешая и гоняя розгами их почем зря. И эти балаболы теперь почему-то ополчились из-за этого на меня, тренькая гнусные стишки и соната про меня во всех тавернах и городах, но все время держась от Венеции и дворца Дандола при этом как можно дальше. Самое интересное было то, что церковь, привыкшая к моим многочисленным закидонам, даже не пыталась со мной поговорить и узнать, чем это таким интересным я тут занимаюсь. К маме, правда, приходил епископ, который, узнав, что я, несмотря на отлучение, каждый день молюсь и прошу Господа, чтобы меня опять допустили к службам, довольный ушел к себе и больше не появлялся. Посланников от папы также не было. Поэтому я, несмотря на расстройство мамы по этому поводу, сам не предпринимал никаких попыток хоть как-то помириться со Святым Престолом. В конце концов, даже с императора, выплатившего штраф папе, сняли экскоммуникацию за сицилийский поход. Как рассказал отец, причиной примирения выступила Констанция, которая понесла ребенка и попросила мужа загладить свою вину перед Господом и его наместником на земле. Генрих от таких новостей опешил, поскольку не думал, что при возрасте его жены такое возможно. Поэтому и сделал все, как она просила. Так что на данный момент единственной пострадавшей стороной от зимних событий оставался только я. Ну и, наверное, жители городов, которым не повезло попасть в мясорубку столкновения интересов. А поскольку Генрих VI при штурмах городов был не менее безжалостным к побежденным, чем наемники, которых временно возглавлял я, то горожане пострадали бы при любом раскладе. Именно поэтому совесть меня и не мучила по ночам. 2 июля 1194 года от Рождества Христова. Рим. «Что-то давно не слышно новостей из Венеции», — внезапно вспомнил Целестин III, перебирая корреспонденцию, стекающуюся к нему со всех уголков мира. «Как там наш отступник поживает?» «Хорошо поживает, святейший отец», — тяжело вздохнул кардинал Альбина. «Даже чересчур. Затеял какой-то новый большой проект с помощью тех мастеровых, которых вывез из разоренных императором городов в Сицилии. Построил им дома, поставил новую церковь, пригласил монахов, которые, кстати, льют отличные колокола. В общем, я не слышал ничего дурного, чтобы добрых католиков там притесняли». «Так он точно не получил ни золота от тех грабежей, что они совместно устроили с императором», — решил уточнить папа. «Как-то это странно. Ради чего он тогда так старался и портил со всеми отношения? Если бы не Констанция, которая призвала мужа не мстить до рождения их ребенка, этому весьма активному юноше, то и не знаю, что было бы сейчас в Европе и Венеции. Хотя император хоть и пообещал не мстить напрямую, успел подговорить Геную и Пизу грабить и препятствовать торговле венецианцев, причем сделал он это с превеликим удовольствием, пообещав им земли и титулы. Говорят, дож Венецианской республики был в ярости, когда принимал послов. А еще Энрико пригрозил им, что попросит сына заняться этой проблемой, если те не успокоятся. Не забыл уточнить кардинал Луиджи. Говорят, те даже слегка сбавили обороты после этого. Но через пару месяцев, не видя последствий, вернулись к своей прежней тактике. «А что за новый проект?» Святейший отец рассеянно положил письмо от короля Ричарда в сторону. «Судя по письму епископа, просто корабль необычной формы и размеров», пожал плечами кардинал Альбина. «Ничего сверхъестественного. Он сам побыл на верфях и лично все облазил. Просто деревянный корпус, правда, с двумя высокими мачтами. Корабелы с ним поделились, что все до единого поспорили, что он перевернется, едва они уберут подпорки из-под основы». «Как-то это не похоже на умного прежде отрока», недоуменно посмотрел на Альбина кардинал Луиджи. «Он уверен в том, что пишет?» «Еще бы. Говорит, никто не верит, что такое строение вообще поплывет, а не затонет у гавани арсенала». Пожал плечами Альбину. «Вот что я думаю». Целестин III тоже посмотрел на Альбина. «Узнай, когда будет спуск на воду сего проекта, и съезди. Посмотри на это своими глазами. Заодно удостоверишься, нет ли там козни дьявола». «Хорошо, святейший отец», — удивились оба кардинала такому решению. «Но почему такой интерес? Я, наоборот, думал, чем меньше проблем он всем доставляет, находясь дома, тем лучше». «Есть у меня глубокое подозрение, что добром это все не закончится», — признался святой отец. «И лучше мы об этом узнаем из первых рук. К тому же есть еще несколько мест, куда бы я попросил тебя заехать». «Раз вас это интересует, святейший отец, то, конечно, буду собираться в дорогу», — поклонился кардинал. «Благодарю, Альбина. Я только и могу рассчитывать, что на вас двоих», — покачал головой Целестин III.